Долгорукий пришелся по душе старому генералу, особенно когда он геройски проявил себя в десантах, сражаясь с горцами. И на третий год службы Матюшкин с победной депешей послал в Петербург именно его. В дороге путь гонцу преградило наводнение, затопившее мост. Возле него Федор увидел две кареты, в одной богатой девушку и, очевидно, ее мать, в другой их людей. Долгорукий помог дамам, пока схлынет вода, устроиться на ночь в избе для охотников. Девушка была совсем юной, тоненькой, с нежным лицом и большими глазами, в которых, как сказал себе Федор, горел кроткий огонь. Путешественницы, примостившись возле очага, поочередно пили чай из стакана Федора и весело беседовали с ним. Девушку, как выяснилось, звали Марией. Ночью кто-то тихо постучал в окно сеней, где бодрствовал Федор. Он выскочил наружу. Какой-то бородатый охотник предупредил, что сюда идут лесные люди, а от них добра не жди. Долгорукий разбудил своего денщика, кучера и камердинера путешественниц, вооружил их, приказал разжечь несколько костров и на поляне перед избой устроил засаду. Но Бог миловал, разбойники не появились. Наутро вода с моста спала. Федор, попрощавшись, продолжил путь. Мария вместе с матерью, выйдя на дорогу, печально помахала ему вслед зеленой накидкой. В Петербурге Федор был обласкан императрицей, и когда Екатерина спросила, каковы его желания, Федор осмелился сказать: «Прошу о великой милости». «Какое же?» — вскинула брови императрица. «Дозволь, государыня, в Англии учиться корабли строить. С детских лет мечтаю». В то время вошел светлейший, и, о чудо, с ним путешественницы, кому помогал Федор в пути. Так это его жена и дочь. Императрица рассказала Меншикову о просьбе поручика. Ну что ж, снисходительно отнесся светлейший к этой просьбе. России надобны флотской архитекторы. Жди указа от коллегии. А про себя подумал. Одним Долгоруким будет меньше в столице. Вскоре вместе с отцом Федор оказался во дворце Меншикова на ассамблее. Как счастлив был он очутиться рядом с Марией. Молодые люди полюбили друг друга, сведомо Дарьи довольно часто встречались. Они скрывали от Меншикова эти встречи. Мало того, что Федор из рода ненавистного светлейшему, это могло помешать князю распорядиться судьбой дочери. Для Федора сие грозило Шлиссельбургской крепостью. Отчаявшись, Федор предложил Марии, переодевшись, бежать с ним в Швейцарию, сказать, что ему удалось достать экипаж, выправить документы на имя поляков Грибовских, якобы возвращающихся в Варшаву. Мария не решилась на подобный поступок, не могла переступить порог дочерней покорности, расстаться с матерью. Когда отец известил о предстоящем венчании с императором, сердце у Марии так заколотилось, что казалось, еще мгновение и вырвется из груди. Она стала умолять отца, чтобы разрешил уйти в монастырь. Да мольбами этими только вызвала гнев. В своем девичьем воображении Мария свыкла с мыслью, что будет женой Федора. Часто представляла заботу о нем, нежные ласки, доверительные разговоры своих чад. Теперь, когда все это рухнуло, Мария считала, жизнь для нее кончилась на 16-х годах. Так и сказала об этом матери, от которой у нее никогда не было секретов. А Федору послала записку. Руку императору, а сердце вечно останется твоим. Федор долго поникло сидел у стола, заваленного чертежами. Возле зеленого фолианта об искусстве судостроения лежал на бордовой бархатной подстилке зелен камень, привезенный когда-то с Урала. Федор взял камень в руку. Нежно-зеленый, Казалось, лучи солнца навсегда угнездились в тонких прожилках гроздьях, формам схожей с сердцем. Камень не умещался на ладони, согревал своим теплом. В самой глубине его трепетало таинственное зеленое пламя. Он был чистым, загадочным, нежным, как Мария, его первая и единственная любовь. До сей поры зеленел надеждой юности, но теперь надежды не оставалось. Федор осторожно положил камень на место, и зеленый цвет сгустился, померк. Значит, удел его вершить Петровы начертания, никому не дать свернуть с курса российский корабль, этому жизнь посвятить. Овиваемая свежими ветрами обретенных морей, Россия тянулась к своей судьбе, мучительно становилась в рост. И разве не ему помогать в том прилежанием и неусыпным трудом? Федору чужды были придворные интриги корыстолюбцев. Он считал, что рожден не для того, чтобы изгибаться горбом, как сказал отцу. Образованным людям силы надо тратить на то, чтобы знаниями своими и трудами возвышать Россию, а не идти на поводу тщеславия. Он дорожил знатностью своего рода, положившего начало Москве, но полагал, что только достоинством и порядочностью можно хранить доброе имя. С огорчением замечал Федор, как дворцовые распри, где в угоду низменным целям, корыстным желаниям приносились в жертву интересы государства, возрождали боярское своеволие, как упала забота о флоте, портах, гаванях. А в каких нечеловеческих условиях жили работные люди, пригнанные на верфи со всех концов земли. Голодные, в рубищах, эти корабелы, способные творить чудеса, мерли, как мухи. Федор развернул один из чертежей и весь ушел в его изучение. Как из рога изобилия посыпались на семью Меншикова благости. Сын его, небывалый случай, получил дамский орден святой Екатерины, объявлен был обер-камергером и неведомо за что удостоился высшего ордена страны Андрея Первозванного. Орденами награждены Мария, Александра, даже их тетушка Варвара Михайловна, ставшая обергофмейстриной, с окладом 2000 рублей в год. В штате двора Марии фрейлины, пажи, гайдуки, повара, певчие, гребцы, 115 человек. Срочно поручено было составить подробнейшее жизнеописание светлейшего с упоминанием всех его построек, участия в торжественных церемониях, переписки с королями. Опус сей назвали «Заслуги и подвиги его высококняжеской светлости, князя Александра Даниловича Меншикова». С основанным на подлинных документах описанием всего достопримечательного, что по всемилостивейшему повелению его императорского величества Петра Великого и всепресветлейшей императрицы Екатерины было совершено под управлением и начальством его светлости при дворе и в армии, равно как и во всем российском государстве. Во дворце Меншикова теперь все чаще, чем прежде, проходили крестины, именины, пиры. Ассамблея по поводу нового обручения получила знатное, открытый стол, людскость. Светлейший любил размах. Пусть восхищаются персидскими коврами, старинными серебряными блюдами, ножами с золотыми рукоятками. Был чудо-пирог. Когда его разрезали, из него вышло карлица величиной в локоть, во французском платье с фижмами и с высокой прической, станцевала на столе меланхолический минуэт. Ворковал фагот, глухо гудели литавры. Оживленный англес сменялся контрадансом с глубокими реверансами. Каждая заздравная чаша Меншикова сопровождалась залпом из пушек. От вечерней Невой большой корабль празднично светил горящими шкаликами по мачтам, реям и стеньгам. На стол подавали индеек, вскормленных грецкими орехами, кур под солеными лимонами, лосьи губы, страсбургские пастеты, огромных осетров, устриц из Любавы, донскую стерлядь, виноград, привезенный в бочках из Астрахани. Похвалялся хозяин и вином, рейнским, канарским, токайским, французскими коньяками и, конечно же, царской приказной водкой, с которой ни в какое сравнение не идут испанской Педро, Дексименс и Мараскино, разве что только спирт, настоянный на красном перце. В парке из плотов учинили огненные потехи, фейерверк выводил на небе, и где же правда, там и помощь Божия. Ракеты разили горящих львов, падали цветные дожди, ярко освещая все вокруг. Фонтаны били бургундским вином. На помосте возлежал целиком зажаренный, набитый дичью бык. Под звуки музыкальной капеллы танцевали, и светлейший мастер политеса выделывал каприоли, как никто другой. Серебряно заливали шпоры, творя кантату. А позже он в своих конюшнях показывал гостям только что приобретенных черкесских коней. За инкрустированным карточным столом Меншиковского дворца играли в марьяж Петровы птенцы, канцлер Головкин, генерал-адмирал Апраксин, дипломат Долгорукий и шталмейстер двора Волынской. До недавнего времени поддерживали они Меншикова, но после его перебежки в неприятельский стан и расправы с Петром Толстым, после неумеренных претензий на самоличную власть, все, кто был сейчас за этим столом, разве что исключая Василия Долгорукого, отшатнулись от светлейшего, видя в его возвышении опасность и для себя. За плечами у каждого была большая, наполненная жизнь возле Петра Первого. Начинали они стольниками, постельничами, а выбились в ближайшие помощники царя, верную опору его. Федор Матвеевич Апраксин участвовал в создании потешного войска, строительства гавани в Таганроге, в разгроме шведов при Гангуте. Гаврил Иванович Головкин и Василий Лукич Долгорукий небезуспешно вели дела иностранные. Самый же молодой из присутствующих, 38-летний Артемий Петрович Волынский, энергично готовил в свое время персидский поход. Они были удивительно не схожи. Расплылся шире, чем выше, щекастый Апраксин. Он много веселился от напитков, болтал все, что придет на ум,